Глава 9. Дура. Круглая дура. Как же я могла так влипнуть? Почему не подумала головой, прежде чем врываться в логово сексуального маньяка? Поперлась к нему растрепанная, раскрасневшаяся, расстроенная и беспомощная. Босс сразу вычислил мои слабые места. Сначала окинул взглядом, а затем улыбнулся, как хищник, поймавший добычу в свои цепкие лапы. Без стратегии, без плана, согласилась на неприличное предложение. Знала же, что будет всякие извращения просить. Черт. Никогда не забуду этот взгляд. Сначала презрительный на дамочку, а затем удовлетворенный на меня. Козел. Ублюдок. Кобель. Зачем я ему сдалась? Ах да, я уже спрашивала себя об этом. И к какому выводу пришла? Да ни к какому. Чертов урод. Сексуальный урод, надо заметить. И как быть дальше? Срываться по первому зову к этому пошляку и выполнять все его изощренные приказы? Нет. Крикнуло бы мое самолюбие. Однако оно утонуло в унитазе, когда босс предложил круглую сумму, которая помогла бы маме выжить. Не хочу идти в клуб. Сегодня это чертова смена, на которой обязана появиться. Босс жердяй ругаться будет. Ах да, чего это я забылась. Увижу то же самодовольное лицо, тот же хищный взгляд вместо сальных взоров и потекших слюней. «Мяу!» — протянула Клёпа, тыкнув локоть мокрым носиком. Искренне смотрит чисто голубыми глазами, такими же, как у Антона, только у этого самца присутствует примесь тьмы. «Идем ко мне, красавица!» «Вот кто действительно меня понимает. Улеглась у меня на груди и мурчит. Я тебя люблю, моя маленькая. Если бы ты могла вызвать эльфа или ангела, или еще какую-нибудь нечисть, чтобы достала мне деньги на лечение мамы, цены бы тебе не было. Жаль, кошки на это не способны». Превозмогая жуткое отвращение от мысли, что еще и в клубе придется лицезреть морду лица Антошки, топаю на смену. Прихожу позже обычного, опаздываю на общую репетицию с девчонками, но мне плевать, как-нибудь справлюсь и без этого. «Светик, ты чего такая угрюмая?» — интересуется Лида, глядя на меня ярко накрашенными серыми глазами. Все девочки вышли из гримерки отдохнувшими и разодетыми в откровенные наряды, и только мы с буферами остались. Я пялилась на пол, все еще пребывая в шоке от сделки с дьяволом, а Лида заканчивала наносить макияж, хотя куда ей? Пухлые губы и так за километр видно. «С чего ты взяла?» «В зеркало посмотри, как пугало выглядишь!» Она хотела повернуть меня лицом к зеркалу, только я не дала. «Сама ты пугало болотная!» «Я же пошутила, ты чего?» «Ничего. Нечего ко мне приставать. Беру свои вещи и вылетаю из гримерки. В туалете переоденусь, ничего страшного. Все равно выход не скоро. Бесит. Все ужасно бесит. Эта ситуация, эта работа, этот день. А все из-за того, что я дикая неудачница. Лохушка. А раньше я так мальчиков в школе обзывала. Да обзывалась, блин. Теперь сама нахожусь в шкуре идиотки, согласившись на тупую авантюру. Вот не могла я еще по банкам побегать. Или у соседей спросить, хотя... У Ларки вряд ли бы нашлись деньги, а про банки лучше промолчу. Хоть почку продавай, ей-богу. Буфера оказались правы. Выгляжу я как пугало. Разводы под глазами, помада размазана, тон поплыл, оставляя ужасные пятна на коже. Вот до чего доводят слезы отчаяния, а говорят, сильные не плачут. Только я потеряла былую мощь в тот момент, когда осознала свою беспомощность. Одеваюсь и выхожу на свой номер. Танцую, как обычно. Народу прибавилось по сравнению со вчерашним вечером. Любят мужики крупные размеры. Завтра на буфера придут посмотреть раза в два больше. Пялятся, слюнки пускают. Пускайте, пускайте. Где же вам еще это делать? Вы нуждаетесь в нас, в наших телах, в нашей коже и в наших формах. Мы всего лишь отрабатываем смену и уходим домой с деньгами на счете. Все. На этом наша роль сексуальной богини клуба «Приват» заканчивается. А вы, жалкие, недотраханные мужчины, остаетесь с невоплотившейся фантазией еще несколько часов. Пристаете к нам. Желаете больше, чем обычная показуха. Только это никому не светит, дружочки. Никому. Опять ноги болят. Хотя кому я жалуюсь? Привыкла уже. Нагло вру. Ни черта я не привыкла. И от боли этой не избавлюсь, пока не дойду до дома и не сделаю перевязку эластичным бинтом на щиколотках. Фух. Вроде станцевала всего ничего, а выдохлась на раз-два. Словно всю программу от и до прошла в полную силу. Наверное, устала. Морально. Сильно. Конечно. После сегодняшнего дня только слабак не устанет. Он сразу уснет на месте, чего греха таить. И я спать хочу, но сначала нужно дойти до дома. Только кто меня пустит? Поднимайся во вторую приватку в одних трусах. У тебя 10 минут, гласит входящее сообщение от него. Что понадобилось моему боссу-хозяину? Не мог потерпеть до завтрашнего дня? Нет, сразу же нужно испробовать свою новую игрушку в деле. Что за дебилизм? Ну какие к черту одни трусы? Как я по коридору идти буду? Ты подумал, что будет, если меня увидят клиенты? Я же из подсобки живой не выйду. И вообще, что за банальщина? Приходи в одних трусах, блин. Антош, ну совсем фантазии нет. Я рассчитывал на твою смекалку, а ты... Короче, не разочаровывай. Надеваю шелковый халатик, который хранится как раз для таких случаев. Поднимаюсь по указанному пути и стою, испепеляя эту чертову дверь. Ноги трясутся, руки, плечи обнимают. Что, волнуешься, Светка? Это ты зря. На соревнованиях не волновалась, в первый рабочий день в крупной компании даже бровью не повела, а сейчас заднюю хочешь дать. Трусиха. Голос разума звучит отдельно от голоса сердца. Надо войти. Антошка не разрежет меня на куски, правильно? Или... Пока не войду, не узнаю. Открываю дверь во тьму, в ту самую, где мы встретились с Антошей в первый раз и во второй, видимо, и в третий. Что, совсем воображения нет? Правильно сделал, что нанял меня в компанию. Важные клиенты умерли бы от скупости твоего выбора заведений. Ах, совсем забыла. В основном это особи женского пола, а им и твоего члена хватит. Сразу нахожу глазами босса. Сидит весь такой вальяжный, расслабленный, из бокала попивает виски. Ощущаю томный взгляд на моем теле. Он опускается с груди, медленно переходит по узкой талии, смакуя каждый участок тела, прикрытый тонкой тканью, по длинным ногам. До самых пят и обратно. Не смотрит на лицо, только на тело. А нет, теперь в глаза. Но я их совсем не вижу, чувствуя лишь некий привкус предстоящей игры. «Может, разденешься?» — спрашивает, ухмыляясь. «Может, перестанешь на меня пялиться?» «О, нет, не перестану. Мне нравится твоя красивая фигурка». «Издеваешься, гад паршивый. Сидишь передо мной, строишь из себя властного мудака, пьешь свой чертов виски, чтоб ты подавился. Чертов красивый идиот. Костюм так классно на нем сидит, подчеркивает широкие мускулистые плечи, статус, власть. Проклятую власть, из-за которой я оказалась перед этим невозможным красавцем в самом уязвимом положении. Ну и? Что ты будешь делать? Попросишь попкой перед тобой повертеть? Или говорить, какой ты сексуальный и как я теку от одного только пронизывающего насквозь взгляда? А нет, дай угадаю. Секс? Ты не скоро сможешь трахаться со мной. Ой, как не скоро. Я доведу тебя до такого состояния, что ты не сможешь меня силой взять и других по несколько раз на неделе иметь. Нет, мой босс, халява закончилась. Я жду, Светлана. Ага, ждет он. У меня сложилось ощущение, что я уже голая, судя по искрам в поедающих меня глазах цвета неба. Да, халатик прикрывает только самое важное. Длинные ноги хорошо видны, а вот остальное... Рано или поздно мне придется его снять. И вообще, чего стесняться? Он уже видел меня обнаженную, даже лапал немного. Почему тогда сейчас я робею, как девственница во время первого раза? Фух, была не была. Медленно развязываю шелковый поясок, наблюдая, как светлый взгляд постепенно приобретает темные оттенки. Мягкая ткань сама струится по моей коже и падает темной лужицей у ног. Ой, вот только не надо на меня так смотреть, как будто раньше не видел обнаженную женщину. Что, нравится? Еще бы не нравилось. Фигурка у меня что надо. Ноги от ушей, как любили говорить учителя в школе, хотя во мне всего 1,70 м. аккуратные округлые бедра, грудь шикарного второго размера. Можешь не отвечать. Вижу, что ты балдеешь от этого зрелища. А эти леопардовые стринги чего стоят? Сама подбирала. Лишь бы ты слюнями подавился. Вот как сейчас. И не говори, что виски тебя расслабил. Ты его уже давно не подносил к четко очерченным тонким губам. «Иди сюда», — манит длинным пальцем. «Я говорила Антоше, что не буду играть по твоим правилам ни сейчас, ни потом. Вопреки желанию хозяина, чтоб его, подхожу к небольшой сцене, включаю пару лампочек, которые выгодно подчеркнут мой танец, и включаю музыку. Готовилась ли я к такому положению вещей? Вряд ли. Но план «Б» держала в запасном отделе головного мозга. Он хранился, иногда корректировался, а теперь воплотился в жизнь. Нечего было обращаться со мной как с игрушкой. Ты сам выбрал свой путь, Антошка.